Брайан Ламли. Ночь, когда затонула русалка. Гриру, директору. Грир Н. Эндерсон, Сигаса, Сандерленд. Даром. Гостиница «Королева миров», Клиффсайд, Бридлингтон, Йоркшир. 29 ноября. Так, Джонни, полагаю, к этому времени ты уже прочтешь мой официальный отчет, отправленный тебе с этого адреса 14 числа, через 3 дня после того, как затонула старая русалка. Сам не знаю, как я сумел составить этот отчет, но так или иначе, я с тех пор неважно себя чувствую. Так что если ты беспокоился за меня или из-за того, что я ничего не сообщал о своем местонахождении, что ж, это не моя вина. Я просто не способен был что-либо писать после случившейся катастрофы. Собственно говоря, не был способен почти ни на что. Но, как ты поймешь из моего отчета, я решил уйти, и полагаю, это единственное, чем я могу обосновать свое решение. Все-таки ты платил мне хорошие деньги последние 4 года, и жаловаться мне ни на что. Собственно, мне вообще ни на что жаловаться, по крайней мере, в отношении Сигаса. Но я ни за что больше не спущусь в подводную впадину. Собственно, будущего у меня все равно уже нет. Хоть на море, хоть на суше. И вообще, когда я думаю о том, что могло случиться со мной за последние 4 года, и теперь оно действительно случилось. Но я снова отвлекаюсь. Должен признаться, что я порвал 3 варианта этого письма, думая о том, какое впечатление оно произведет на тебя. Но сейчас, после того, как я все обдумал, меня, честно говоря, не волнует, как ты поступишь. Если хочешь, можешь послать за мной банду охотников за головами. Однако в одном я уверен. Что бы я ни сказал, ты не прекратишь операции в Северном море, экономика страны и все такое. По крайней мере, старик Андерсон сможет посмеяться над моей историей. Ему никогда не хватало воображения, а истории без того достаточно фантастично. Может показаться, что в ту ночь я был под мухой. Я и в самом деле немного выпил. Но, как ты хорошо знаешь, я могу вообще не пить. В любом случае, факты в том виде, как я их знаю, остаются попросту фантастическими. Сколь бы пьян или трезв тогда я не был. Ты наверняка помнишь, что в окрестностях Хантерберри-Хэт с самого начала творилось нечто странное. Проблемы были у водолазов, у геологов тоже. Да и провести русалку из Сандерленда и бросить там якорь оказалось чертовски сложным делом. Но тем не менее, к концу сентября все предварительные работы были завершены. Именно тогда и начались настоящие неприятности. Мы углубились в морское дно не более чем на 600 футов, когда нам попался первый звездообразный предмет. Знаешь, Джонни, я бы не поверил собственным глазам, если бы не видел такой же уже раньше. Старый Чоки Грей, работавший на платформе «Океанская жемчужина» от Леск Ойла из Ливерпуля, прислал мне его всего за несколько недель до того, как его буровая установка и вся ее команда, включая самого Чоки, затонула в 12 милях от побережья Уитнерси. Когда я увидел точно такой же поднятый со дна артефакт в форме звезды, я сразу же вспомнил Чоки и увидел в этом событии неприятную параллель. Тот, что он прислал мне, тоже был извлечен из породы на морском дне. Понимаешь? А «Океанская жемчужина» — не единственная нефтяная платформа, погибшая в прошлом году во время так называемых «блуждающих штормов». Но так или иначе, что касается этих звездообразных камней, могу сказать нечто большее. Я был не единственным, кто остался жив в ту ночь, когда затонула русалка. Вернее, не совсем так. Я был единственным, кто выжил в ту ночь. Но среди нашей команды был один, который понял, что может произойти, и сбежал до того, как это случилось. И причиной тому стали главным образом именно звездообразные камни. Джо Баршовский был чертовски суеверен и легко впадал в панику. Его охватывал страх при виде тумана в море. А когда он увидел эту звезду... Все случилось так. Мы просверлили первую тяжелую скважину в очень твердой породе на глубине примерно в 600 футов, к когда в образце породы обнаружилась первая звезда. Чоки в свое время предположил, что та, которую он мне прислал, некая древняя окаменевшая морская звезда с тех времен, когда Северное море было теплым. И должен признаться, что, увидев ее форму и размеры, я решил, что он прав. Так или иначе, когда я показал поднятую русалкой звезду Варшовскому, он едва не сошел с ума. Он клялся, что нам грозит опасность, и требовал, чтобы мы немедленно прекратили бурение и шли к берегу. Он настаивал, что место, где мы находимся, проклято. И вел себя словно безумец, даже не пытаясь предложить какое-либо реальное объяснение. Конечно, я не мог этого просто так оставить. Если один из наших парней тронулся умом, он мог подвергнуть риску и всю нашу работу, особенно если припадок безумия случится с ним в неподходящий момент. Первой моей реакцией было списать его с платформы, но у нас были проблемы с радиосвязью, и я не мог вызвать Уиса Этли, пилота вертолета. Да, я всерьез подумывал о том, чтобы поляка забрали на вертолете. Как тебе хорошо известно, буровые рабочие порой бывают чертовски суеверны, и мне не хотелось, чтобы Джо заразил остальных. Но, как оказалось, подобные меры не требовались, поскольку вскоре Баршовский подошел ко мне, извиняясь за свою вспышку и пытаясь дать понять, будто ему очень жаль, что все так получилось. Однако что-то подсказывало мне, что страхи его вполне обоснованы, что бы ни было их причиной. И потому, чтобы по возможности успокоить поляка, я решил попросить нашего геолога Карсона разобрать звезду на кусочки, внимательнее ее изучить и сообщить мне о том, что это такое на самом деле. Конечно, если бы он сказал, что это просто окаменевшая морская звезда, я бы сообщил об этом Баршовскому, и на этом все бы закончилось. Но когда Карсон рассказал, что это вовсе не ископаемое, и что он не знает точно, что это такое, я решил об этом не распространяться, велев Карсону поступить так же. Я был уверен, что какие бы проблемы ни были у Баршовского с головой, ему ничем бы не помогло известие о том, что звезда вовсе не обычный, поддающийся разумному объяснению предмет. В процессе бурения мы подняли с глубины примерно в 1000 футов еще 2 или 3 звезды, но больше они нам не попадались, так что на какое-то время я о них забыл. Как оказалось позднее, мне следовало больше слушать Джо, что бы я, скорее всего, и сделал, если бы прислушивался к собственной интуиции. Все дело в том, что и мне самому с самого начала было не по себе. Туман был слишком густым, море слишком спокойным, и вообще все казалось каким-то странным. Конечно, меня не коснулись все те испытания, через которые прошли водолазы и геологи. Я появился на платформе лишь тогда, когда она была уже на месте, готовая вгрызаться в морское дно. Но что-то явно было не так. По-настоящему же все началось с подводных датчиков еще до появления этих звезд. Нет, у меня вовсе нет претензий к твоим датчикам, Джонни. Они превосходно работали с тех пор, как Сигасса их сконструировала, давая показания с точностью до дюйма, так что мы могли точно определить, уходит скважина в газ или нефть. И на этот раз они тоже не подвели. Мы просто не поняли или не обратили внимания на их предупреждение. Вот и все. На самом деле предупреждений было множество, но, как я уже сказал, все началось с подводных датчиков. Мы поместили по датчику внутри каждой из опор платформы прямо на морском дне, где они слушали звук врубающегося в породу бура, воспринимая отраженное от нижних слоев эхо. И, конечно, все звуки, которые они улавливали, передавались на поверхность, после чего усиливались электронным образом и поступали в наш компьютер. Вот почему мы сначала решили, что либо компьютер глючит, либо один из датчиков отказал. Все дело в том, что даже когда мы не бурили, заменяя сверла, добавляя новые секции или выравнивая бур, мы продолжали получать данные с компьютера. Да. Явно наблюдалась некая проблема, но проявлялась она столь регулярно, что мы по глупости сочли ее механическим дефектом. На сейсмографе она возникала в виде периодических всплесков на совершенно нормальной во всем остальном линии, происходивших каждые 5 секунд или около того. Очень странно. Но поскольку во всех прочих отношениях поступавшая с компьютера информация была точной, никого особо не беспокоили эти необъяснимые отклонения. И как ты поймешь дальше, я до самого конца не мог найти им никаких объяснений. Да, эти всплески продолжались до самого конца, но тем временем возникли другие затруднения, одним из которых стала проблема с рыбой. Если это кажется тебе забавным, что ж, в каком-то смысле все действительно началось с забавы. Парни соорудили небольшую платформу, висевшую футок 20 ниже главной палубы и примерно на такой же высоте над водой. И в свободное время, когда они не отдыхали или пропускали пинту в кают-компании, обычно там можно было увидеть одного или двух рыбаков. Впервые мы обнаружили странности в поведении рыбы вокруг платформы в то утро, когда Ник Адамс выловил настоящую красавицу в 3 фута длиной, извивающуюся в лучах холодного ноябрьского солнца. Ник уже почти вытащил рыбу, когда она сорвалась с крючка и упала среди перекладин там, где легкие волны омывали 4-ю опору. Ник полез за ней, обмотавшись веревкой, которую за другой конец держал его брат Дэйв. И что ты думаешь? Когда он добрался до рыбы, та не захотела даваться ему в руки. Она даже пыталась его укусить, барахтаясь среди балок и щелкая челюстями. Так что ему пришлось крикнуть Дэйву, чтобы тот вытащил его наверх. Потом он рассказывал, что чертова тварь даже не пробовала вернуться в море, будто ей куда важнее было вонзить в него зубы, чем сохранить свою жизнь. Возможно, Джонни подобной реакции и можно было ожидать от крупного угря, но уж никак не от североморской трески. После этого Спелман, наш водолаз, не мог спуститься под воду. Именно не мог, а не хотел. Рыбы просто его не пускали. Они пытались сживать его костюм, его воздушный шланг, настолько напугав его, что он стал для нас в буквальном смысле бесполезен. Впрочем, не могу его ни в чем винить, в особенности после того, что позднее случилось с Дэвисом. Но, конечно, до случая с Дэвисом появилась новая проблема с Баршовским. На 6-й неделе, когда мы со дня на день ожидали успеха, Джонни вернулся из увольнения на берег, прислав вместо этого длинное, бессвязное письмо, якобы объяснение, и, честно говоря, когда я его прочитал, я решил, что лучше нам обойтись без Джо. Похоже, его рассудок уже давно оставлял желать лучшего. Он писал что-то о чудовищах. Да, чудовищах, спящих в больших пещерах под землей, и в особенности под морями, которые ждут шанса завладеть миром на поверхности. Он утверждал, что каменные предметы в форме звезд, печати или барьеры, которые удерживают эти существа, богов, как он их назвал, в плену. Что эти боги могут в определенной степени управлять погодой, даже влиять на поведение низших существ, рыб, а иногда и людей. И что, по его мнению, один из них лежит под морским дном рядом с тем местом, где мы ведем буровые работы. Джо боялся, что мы выпустим это существо на свободу. Единственное, что удержало его от дальнейших разговоров на эту тему, когда речь зашла о первой звезде, это то, что все мы считаем его сумасшедшим, как он полагал. Однако, в конце концов, особенно после истории с рыбой, он все же вынужден был меня предупредить. Как он писал: «Если что-то случится, я никогда не смогу себе простить, что не пытался хоть что-то сделать». Как я уже говорил, письмо Баршовского выглядело путанным и связанным. Но написано оно было достаточно убедительно, чего вряд ли можно было ожидать от настоящего сумасшедшего. Он приводил цитаты из Библии, в частности Исход 24, в очередной раз подчеркивая, что звездообразные предметы не что иное, как доисторические пентакли, пентаграммы, наложенные некой великой расой внеземных ученых много миллионов лет тому назад. Он напомнил мне о необычных густых туманах и о странном поведении пойманной Ником Адамсом трески. Он даже снова поднял вопрос о сбоях подводных датчиков и компьютера, в итоге дав весьма тревожную оценку последних событий на русалке в свете своих странных фантазий. В тот же день я проверил кое-какие факты из биографии Джо и обнаружил, что в юности он совершал дальние путешествия, а также в свое время занимался кое-какими научными исследованиями. Кроме того, каждый раз, когда туман становился гуще обычного, он крестил левую сторону груди неким символом. Это видели многие, и все рассказывали одно и то же. Одна точка наверху, две ниже по сторонам, две еще ниже и ближе друг к другу. Да, его символом была пятиконечная звезда. Письмо Баршовского настолько меня обеспокоило, что я продолжал думать о нем и вечером, когда мы закончили работу. Вот почему я оказался на главной палубе, собираясь покурить трубку. Сам знаешь, это помогает мне сосредоточиться. Прошло всего несколько минут после захода солнца, когда это случилось. Дэвис, ремонтный рабочий, был наверху, затягивая несколько ослабших гаек на верхушке платформы. Не спрашивай меня, откуда пришел туман, не знаю. Но он появился внезапно, поднявшись из моря, словно толстое серое одеяло, сократившее видимость до нескольких футов. Я уже собирался крикнуть Дэвису, что ему лучше было бы спуститься, когда услышал его крик и увидел мелькнувший в серой пелене свет его фонаря. Свет исчез в открытом люке, а секунду спустя за ним последовал сам Дэвис. Он упал прямо в люк, лишь чудом не задев его краев, а затем раздался плеск о воду, фонаря, а потом и человека. Еще через мгновение Дэвис уже барахтался внизу в тумане, вопя, что есть мочи, из чего я и другие, прибежавшие на мой зов из кают-компании, сделали вывод, что он не особо пострадал. Мы сразу же спустили плот с двумя людьми, и ни у кого даже не возникло мысли, что Дэвиса не удастся вытащить. В конце концов, он превосходно умел плавать. Собственно, парням на плоту весь этот эпизод казался крайне забавным до тех пор, пока Дэвис не начал кричать. «Я никогда еще не слышал подобных криков, Джонни!» Дэвис не тонул. Он кричал вовсе не как утопающий. Но и вытащить его не удалось. Туман рассеялся столь же быстро, как и опустился. И к тому времени, когда плот коснулся воды, видимость была обычной для ноябрьского вечера. Но несчастного рабочего и след простыл. Зато вся морская гладь была серебристой от рыб, больших и маленьких, почти всех местных разновидностей, какие только можно себе представить. Увидев, что они пытаются бросаться на плот, я вынужден был приказать парням поднять его обратно на платформу, поскольку стало ясно, что Дэвиса уже не спасти. «Джонни, клянусь, я никогда больше не стану есть рыбу!» В ту ночь я почти не спал. Ты знаешь, что меня нельзя назвать бесчувственным человеком, но на океанской нефтяной платформе после тяжелого трудового дня, чтобы за этот день не случилось, обычно все же удается заснуть. Однако в ту ночь уснуть я не мог, продолжая размышлять над всем случившимся на русалке. О проблемах с приборами, письме Баршовского и, наконец, естественно, о странной гибели Дэвиса, пока мне не показалось, что голова моя вот-вот разорвется от диких предположений и догадок. На следующее утро прилетел вертолет. Уэс Этли жаловался, что ему пришлось совершить два полета за два дня, доставив нам выпивку и еду для предстоящей вечеринки. Как ты знаешь, мы всегда устраиваем празднество, когда нам попадается богатое месторождение. И на этот раз мы решили поступить так же. К тому времени мы уже несколько дней сидели без спиртного, из-за плохой погоды Уэс не доставлял нам ничего тяжелее почты. И у меня основательно пересохло в горле. Ну, ты же меня знаешь, Джонни. Я вернулся со всеми этими бутылками в кают-компанию и откупорил парочку. При виде зловеще серого моря за окном мысль о том, чтобы напиться, показалась мне не такой уж и плохой. Я накачивался уже почти час, когда позвонил из приборной Джеффрис, мой помощник, сообщив, что, по его мнению, бур через несколько минут доберется до богатого пласта. В голосе его, однако, чувствовалось явное беспокойство. Но когда я спросил, в чем дело, он не смог толком ничего ответить, лишь пробормотал что-то насчет сейсмографа, в показаниях которого снова появились странные всплески, столь же регулярные, но более частые. Примерно тогда же я впервые заметил поднимавшийся над морем густой туман, окутывавший буровую установку и превращая людей на платформе в серые призраки. Он также заглушал звук работающего оборудования, чего металлический лязг и стук болтов и цепей казался далеким глухим шумом, словно я находился под водой в водолазном костюме. В задней комнате кают-компании было достаточно тепло, но глядя на платформу и вслушиваясь в призрачные звуки, доносившиеся от окутанных туманом людей и машин, я ощущал безотчетную дрожь. Затем поднялся ветер. Сначала туман, потом ветер. Но я никогда еще не видел тумана, который хороший, сильный ветер не мог бы разогнать. Да, мне доводилось видеть блуждающие штормы, Джонни. Но поверь мне, это был шторм из штормов. Он появился словно ниоткуда, не разорвав серую завесу, но гоняя ее вокруг, словно гигантский безумный призрак. Он швырял волны об опоры русалки, вздымая брызги до ограждения платформы, и, судя по тому, что я видел из окна, вызывая всеобщий хаос. Я ошеломленно взирал на происходящее, когда раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал слегка искаженный торжеством крик Джимми Джеффриса. «Мы пробились, Спонга!» — кричал он. «Мы пробились, и нефть уже идет наверх!» Неожиданно голос его дрогнул. И возбуждение сменилось ужасом. Я почувствовал, как вся платформа пошатнулась на своих четырех огромных опорах. Господи, что? Послышалось сквозь треск в трубке. Что это, Понга? Платформа? Погоди! Я услышал стук брошенной трубки, но мгновение спустя вновь раздался голос Джимми. «Это не платформа, опоры прочно стоят на камнях! Это все морское дно! Понга, что происходит, господи!» Телефон смолк, и платформа снова содрогнулась, подпрыгнув 3 или 4 раза, отчего сдвинулись со своих мест все незакрепленные предметы вокруг меня. Однако я продолжал держать трубку в руке, и через пару секунд она снова ожила. На другом конце линии что-то неразборчиво кричал Джимми. Помню, я крикнул ему, чтобы он надел спасательный жилет, что происходит что-то непонятное и нам грозит опасность. Но я так и не узнал, услышал ли он меня. Платформа снова покачнулась, швырнув меня на пол среди бутылок, ящиков, банок и пакетов. А потом, скользя по накренившемуся полу, я наткнулся на спасательный жилет. Одному богу известно, что он делал в кладовой. Обычно они хранились на складе оборудования. Их доставали лишь после штормового предупреждения, который, естественно, мы не получали. Но мне каким-то образом удалось в него влезть и выбраться в кают-компанию до очередного толчка. К этому времени сквозь рев ветра и волн снаружи верхушки волн уже хлестали по внешним стенам кают-компании. Слышался свист свободно вращающихся блоков и пронзительный вой неуправляемых машин и крики. Охваченный паникой, я пробивался через сваленные столы и стулья к ведущей на платформу двери, когда от нового, самого сильного толчка пол накренился градусов на 30, избавив меня от лишних усилий. Мгновение спустя, ударившись о дверь, распахнув ее и вывалившись в шторм, я понял, что русалка тонет. Прежде это было лишь предположение, безумное и невероятное, но теперь я знал наверняка. Половину оглушенного от удара о дверь меня грубо швырнуло на ограждение, и я уцепился за него, пытаясь удержаться под ударами холодного, насыщенного водяными брызгами ветра. А потом я увидел это. Я увидел его, и, не веря собственным глазам, в одно мгновение отпустил ограждение и соскользнул прямо в глотку чудовищного шторма, который с диким воем терзал содрогающийся каркас русалки. Я не успел еще коснуться воды, когда гигантская волна ударила в борт буровой установки, сломав 2 опоры, словно спички. В следующий миг я был уже в море, где меня подхватила и унесла прочь та же самая волна. Я пытался разглядеть в водовороте ветра, тумана и океана русалку. Но тщетно. Сдавшись, я вложил все оставшиеся силы в борьбу за выживание. Я мало что помню из того, что было после, по крайней мере, пока меня не подобрали. И даже это не слишком четко. Однако я помню, что пока я сражался с ледяной водой, меня преследовал жуткий страх, что меня съедят рыбы. Но насколько я понял, вокруг не оказалось ни одной. Я помню также, что когда меня втаскивали в шлюпку, море вокруг было ровным, словно блин, и спокойным, словно мельничная запруда. Окончательно придя в себя, я обнаружил, что лежу в чистой постели в больнице в Бридлингтоне. Но тогда я воздержался от того, чтобы рассказать самое главное, по той же самой причине, что и Джо Баршовский. Мне не хотелось, чтобы меня сочли сумасшедшим. Что ж, я не сумасшедший, Джонни. Но я ни на мгновение не сомневаюсь, что вряд ли ты воспримешь мой рассказ всерьез, и что Сигассо вряд ли откажется от своей деятельности в Северном море. Однако, по крайней мере, я буду знать, что пытался тебя предупредить. А теперь вспомни, что говорил Баршовский об огромных неземных существах, спящих в плену под морским дном. О богах, способных управлять поведением низших созданий, способных подчинять своей воле даже погоду. А потом попробую объяснить, что я видел, прежде чем оказаться в безумном океане, перед тем, как затонула русалка. Это был всего лишь нефтяной фонтан, Джонни. Но такой, какого я никогда прежде не видел за всю свою жизнь. И надеюсь, что никогда больше не увижу. Ибо вместо того, чтобы устремиться к небу сплошной черной колонной, он пульсировал, изливаясь короткими сильными толчками с интервалом примерно в 5 секунд. И это была не нефть, Джонни. Господи, это была не нефть. Сколько бы я тогда ни выпил, клянусь, я не был пьян, по крайней мере, не настолько пьян, чтобы перестать различать цвета. Как я уже говорил, старина Баршовский был прав. Наверняка прав. Там внизу действительно обитало одно из огромных существ богов, и наш бур вонзился прямо в него. Чем бы оно ни было, кровь его почти не отличалась от нашей, такая же густая и красная, и сердце его было достаточно мощным, чтобы выбрасывать кровь из пробитой буром раны до самой поверхности. Представь себе это чудовищное сердце, бьющееся среди камней в морских глубинах. Могли ли мы догадаться, что с самого начала наши приборы работали максимально эффективно, и что странные, регулярные всплески, которые регистрировал сейсмограф, всего лишь биение гигантского подводного сердца? Надеюсь, все это служит достаточным обоснованием моей отставки. Бернард Понга Джордан, Бридлингтон, Йоркшир. Брайан Ламли. Ночь, когда затонула русалка. Читал Иван Савуськин.